мгновенье легкого размера лагун я вижу зеркала, где Адриатики Венера смеется розово-бела. Соборы средь морских безлюдий в течение музыкальных фраз поднялись, как девичьи груди, когда волнует их экстаз. Вам нравятся эмали и камеи, Глэдис? О, я влюблена в них. Какие чудные стихи! Слушаешь их, и кажется, будто бы плывешь по зеленым водам розово-жемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и вьющимися по ветру занавесками. Бирюзовые полосы тянутся за лодкой, когда вы плывете на лидо. Челнок пристал с колонной рядом, закинув за нее канат, пред розовеющим фасадом я прохожу ступеней ряд. Пред розовеющим фасадом я прохожу ступеней ряд. Вся Венеция в этих строчках. О да, с гондолами, с палаццо. Пред розовеющим фасадом я прохожу ступеней ряд. О да, с гондолами, с палаццо. Надеюсь, Дриан рассказал вам, Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому. А я вовсе не хочу менять имя Гарри. Я довольна им. Милая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваши и Дриана. Я имею в виду главным образом цветы, предметы, человека, называющего лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею. Только на это он и годен. Меня ничуть не удивляет, Дриан, что свет считает лорда Генри в высшей степени безнравственным человеком. Неужели? Вероятно, вы имеете в виду тот свет. С этим светом я в прекрасных отношениях. Ну что, мой милый, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе. Ну, а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри? Принц Парадокс. Вот удачно придумано. Это ваша острота, Грей? Дарю ее вам. А что я с ней сделаю? Адриана много лет тому назад окрестили прекрасным принцем. Не напоминайте мне об этом. Но почему же? Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение. И секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще. Даже если оно вас тяжело ранит, Гарри? Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит. А вы что на это скажете, Грей? Почему вы молчите, Грей? Я всегда и во всем согласен с Гарри. Даже когда он не прав? Я всегда хотел собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, где я блуждал. Парк теперь чудо как хорош. Сирень цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас в мастерской Холлорда. Нет, смерти я не боюсь. Страшно только ее приближение. Мне кажется, будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О, Господи! Что с вами сегодня, Дориан? Вы на себя не похожи. Вы дрожите, Дориан? Вы не больны? Пустяки. Конец века. Конец света? Если бы конец света. Ах, Дориан, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь. Когда человек так говорит, знаете, что жизнь исчерпала его. Это дурное предзнаменование, Гарри. Очень дурное. Что именно? Ах, да, цветение сирени. Нет, это дурной знак, Гарри. Разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями? Ждет меня вон там. Да, вижу. Это садовник, который действительно поджидает вас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к вечеру. Скажите ему, чтобы он срезал белые орхидеи. Нет, пусть половина будет розовых. Впрочем, белых совсем не нужно. Надо... Да чего же у вас нервы развинтились, мой милый? Непременно посоветуйтесь с моим врачом. Я чувствую, что случится что-то страшное. Быть может, со мной. Челнок пристал с колонной рядом, закинув за нее канат. Пред розовеющим фасадом я прохожу ступеней ряд. Пред розовеющим фасадом я прохожу ступеней ряд. И воскрешает печиката одна дрожащая струна. Смеющийся, как когда-то, столицу песен и труда. И я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя в безопасности. В безопасности? А чего, Дриан? Ай, глупо было ехать сюда. Я не могу вам рассказать. Однако вы побледнели. Пред розовеющим фасадом я прохожу ступени ряд. Он сейчас упадет, Гарри. Он сейчас упадет.